Послушник, который не был послушен своему старцу, но спасся, потому что уповал на Бога. Отец Мефодий из келии святых Феодора Тирона и Феодора Стратилата, что в Корее, рассказывал, что его старец очень пекся о духовном преуспеянии своих послушников, потому что его собственная совесть укоряла его за то, что он в свое время не проявлял достаточного послушания по отношению к своему старцу. Он так и умер с печалью на сердце. Через несколько лет отец Мефодий узрел своего старца в видении и спрашивает: «Как ты, старче, где находишься?» Тот в ответ: «Мне хорошо, я спасся. Но как? С большим трудом, потому что не оказывал послушания своему старцу. Когда я умер, ангел спросил меня со строгостью: «Есть ли у тебя какое-либо доброе дело? Что ты сделал?» И я ответил: «У меня нет ни одного доброго дела, одни только грехи из-за непослушания своему старцу. Единственное, что у меня есть, это упование на Бога. Я готов принять все, что сотворит со мной милость Божия». Тогда ангел отошел спросить насчет меня и вскоре вернулся и говорит: «Так как ты смиренно признал свое плачевное состояние и возложил все свое упование на Бога, Христос повелел мне пропустить тебя вместе со спасенными». Отец Мефодий спросил и об одном их общем знакомом, умершем дровосеке: «Старче, где находится этот дровосек?» Тот ему ответил: «Дровосек находится в еще лучшем месте, чем я, потому что много страдал в своей жизни, а также со смирением оказывал послушание всем своим хозяевам, у которых трудился без всякого ропота». Затем он спросил его об одном бесноватом, где он находится, и старец ответил: «Он пребывает в еще лучшем месте, потому что много претерпел, и демон сильно смирил его перед людьми. Он и сам смирялся, ибо говорил: „Молитвы отцов спасут меня несчастного“». После смерти отца Мефодия произошло нечто необычайное. После того, как он уже испустил дух, он на какое-то время вновь вернулся к жизни. Тогда отцы, находившиеся рядом, спросили его: «Расскажи, что с тобой было после смерти?» И старец ответил: «Вскоре после того, как моя душа вышла из тела, ангел говорит мне: „Вернись и попрощайся сначала со своим братом“. Я ему сказал: „У меня нет братьев ни в миру, ни в монашестве“». Братьями в монашестве считаются монахи, постригающиеся вместе у одного старца. Ангел ответил: «Я имею в виду твое тело, брата твоей души». И когда я вернулся в свое тело, узнал себя, ангел опять говорит мне: «Попрощайся со своим телом, ибо ты вместе с ним терпел злострадание». После этого его душа отошла на небо. Певчий.